Глава 13. Юстин. Все готовились к трауру и коронации. Никогда Юстин не видел, чтобы замок и столицу украшали в два цвета. Голубые праздничные ленты чередовались с черными похоронными, одновременно и жутко, и чарующе красиво. Погребение состоялось накануне вечером, когда солнце уже медленно опускалось за горизонт, уступая место властной тьме. Горожане, одетые в черное, собрались у входа в замок. Они держали в руках белые георгины и ждали, когда их пустят к усыпальнице. Все жители Эверока любили короля и королеву, и весть об их гибели сильно ранила людские сердца. Эверчане не были к этому готовы. Так же, как и Юстин. Прошло уже 4 дня, а Иола с Адером до сих пор являлись ему во снах. Только, горько рыдая перед сном, терзаемый совестью, Юстин молил лишь о прощении, но пропитанные ароматом крови воспоминания каждый раз внушали ему, что он его недостоин. Это была его первая охота. Король пригласил на нее своих приближенных, взял лучших гончих и быстрых лошадей. Юстин понимал, что это будет сродни показательному выступлению, где он должен доказать королю свою пригодность. Адер любил охоту больше, чем Иолу и Далию. Там он чувствовал себя свободным. Он мог позволить себе ошибиться, сдаться. Но по возвращении в замок на него вновь ложилась ответственность, которая с каждым годом, кажется, становилась все более непосильной. Адер научил Юстина стрелять из лука, уверенно держаться в седле, выслеживать и загонять добычу. И сейчас он хотел посмотреть на свои труды и убедиться в том, что Юстин не безнадежен. В лесах Эверока было много животных — кабаны, лисы, лани, волки, выбирай любого и стреляй прямо в сердце. Но в тот день Адер остановился на самом крупном олене — могучем взрослом самце с огромными рогами, которого Юстин должен был убить. Охотники выследили его на рассвете. Юноша не на шутку испугался, когда олень кинулся на лордов, защищая стадо. Но все успели увернуться. Лорды с королем погнали вожака прочь, продвигая в чащу леса к обрыву, куда спешил и Юстин. Оставалось убить животное и заполучить его голову, как первый охотничий трофей. Король и лорды скакали, обгоняя друг друга и не выпуская животное из своего полукруга. Олень бежал, цепляясь рогами за ветки деревьев и разгоняя птиц, укрывавшихся в кустах. Но гончие были быстрее. Они разрезали ветер своими острыми носами, их длинные лапы перепрыгивали через толстые корни, собаки рычали, грозно лаяли и кусали оленя за задние ноги, громко клацая зубами. Юстин не успевал за этой бешеной гонкой и скакал одним из последних. Его глаза не горели жаждой убийства, как у короля, ему было жалко животное. Он надеялся, что олень сможет оторваться. «Юстин, стреляй!» Возбужденный голос Адера разнесся по всему лесу. Все-таки нагнали. Конь Юстина выбежал на небольшую лужайку, окруженную высокими деревьями. За оленем был обрыв. Вожак рыл копытом землю, готовясь напасть на обидчика в любой момент. Король улыбался, а лорды, удовлетворенные охотой, переговаривались между собой. «Давай, мой мальчик, сделай так, чтобы я тобой гордился». Юстин снял со спины лук и, достав стрелу из колчана, натянул тетиву. Он зажмурил один глаз и наклонил голову. Острый наконечник был нацелен прямо в голову оленя. Юстин услышал, как натянулась еще пара стрел. Лорды готовились стрелять после него. Вдох и медленный выдох. Пальцы затряслись от напряжения. Секунда, и он поразит мишень. Вдруг в чаще леса, где-то за спиной, раздался истошный вой. Никто, кроме Юстина, не дернулся. Он же опустил оружие. Гончие тоже повернулись на звук, ведь где-то в лесу скулила одна из них. Юстин убрал лук и, пришпорив коня, схватился за поводья. Сердце тревожно стучало о ребра, а в ушах раздавался злой окрик короля, что Юстин ни на что не способен, и разочаровал правителя. Конь несся прямо на звук. Это и правда оказалась одна из гончих, которая сбилась со следа и увязалась за какой-то дичью. Собака попала в заросли колючего кустарника, и шипы впивались ей в кожу. Юстин спрыгнул с лошади и кинулся спасать животное. «Больно, знаю. Потерпи немного, сейчас помогу». Перчаток не было, но это не остановило Юстина. Шипы царапали ему руки, раны сразу начали кровоточить. Терпя боль, он обхватил собаку и медленно начал отодвигать ветки, вначале от ее тела, потом от лап. Наконец, высвободив ее, он прижал гончую к себе, ласково поглаживая и успокаивая. Она сразу принялась лизать ему руки, смывая с них кровь. Они сидели на земле, грязные, истерзанные шипами, но счастливые. Юстин смог сегодня спасти две жизни. Жаль только, что этого явно не понимал Адер, который уже спешился и сейчас направлялся к нему. «Ты что творишь? Позоришь меня!» Его глаза округлились, когда он увидел Юстина, обнимающего собаку. «Простите меня, мой король». «Не зримый меня ослепи! Ты упустил оленя, потому что пошел спасать эту глупую шавку?» Та быстро завиляла хвостом, и Юстин сильнее прижал ее к себе. «Простите меня, мой король». «Сейчас сюда прискачут лорды. Как мне им в глаза смотреть? Как ты посмел так унизить меня перед другими?» «Простите меня, мой король». «Да что ты заладил? Простите, простите! Встань и объяснись!» Король был рассержен. Он топтался на месте и, кажется, был готов швырнуть Юстина в колючий кустарник. «Я не мог не помочь. Простите ми...» Юстин не договорил, перехватив злой взгляд Адера. Юноша поднялся с земли и отряхнул грязные брюки, а собака села рядом с его ногами. Кажется, она нашла себе нового хозяина. «Как только вернемся в замок, я прикажу убить эту псину!» «Нет! Мой король, прошу вас, не надо!» «Она бесполезна! Из-за нее ты сорвал мне охоту!» «Она не бесполезна!» Юстин развернулся и указал на кустарник. Чуть дальше из шипов торчали желто-красные перья. Юстин обошел этот небольшой куст и, встав с его обратной стороны, остановился. Король внимательно наблюдал за ним. «Шия напала на след, ты ей уже и кличку дал?» «Незримый!» Адер схватился за голову. «Напала на след фазана, редкого, необычного, диковинного». Юстин сел на корточки и вновь запустил руки в колючий кустарник. Фазан, как и гончая, застрял в зарослях. Все это время он молчал, видимо, уже ослаб от глубоких ран. Но сейчас, заметив тянущегося к нему Юстина, громко закликотал. «Эту птицу редко увидишь в лесах Эверока. Шея нашла золотого фазана». Глаза короля округлились, а Юстин, наконец, достал добычу. Фазан был невероятно красив. Длинный хвост и ярко-красное оперение. На солнце он блестел, словно драгоценный слиток, привлекая к себе внимание Адера. «Не убивайте гончую, прошу вас. Оленей много, а золотой фазан один». Король тоже обошел кустарник, цепляясь плащом за шипы, и, бережно перехватив птицу, рассмотрел находку получше. «Сокровище!» — его глаза блестели. «Хорошо, пусть собака живет». «Мой король, простите меня. Я, кажется, не создан для охоты. Не могу убивать животных. Мне от этого лишь больно и грустно». Тут к ногам Юстина подбежали и другие гончие, а за спиной короля верхом на лошадях появились уже недовольные лорды. «Это ты меня прости, мой мальчик, и я горд, что ты вырос именно таким. Когда-нибудь сядешь на трон вместо меня, и я буду счастлив и спокоен. Уверен, благодаря твоей доброте люди будут жить в мире и безопасности. Ты поспешил спасать собаку, значит, точно не бросишь мой народ». Адер похлопал его по спине, и Юстин низко поклонился ему. «Вы только посмотрите, какую птицу поймал мой преемник!» — обратился король к лордам. «Надо залечить ее раны и приготовить роскошную клетку. Теперь это чудо будет жить во дворце!» Когда лучи закатного солнца погасли над Эвероком, короля и королеву оставили в склепе, усеянном георгинами. Светлая церковь похоронила их со всеми почестями и подготовила к встрече с Олхи. Их души не были грешными. Сетхи, которые сейчас слились с тенью Юстина, оказались неправы, и он отказывался им верить. Адр и Иола были хорошими людьми, и он точно знал, что они не заплутают в темноте, пока будут идти к своей святой, потому что Эвер осветит им дорогу. Юстин поймал себя на мысли, что не знает, где похоронят его самого, когда он умрет. Это семейный склеп королевской семьи Бартлетт, а его настоящие родственники бедствуют где-то в Арасе. Последние 4 дня Юстин часто думал о смерти, но он был настолько труслив, что мысли оставались лишь мыслями. Он ненавидел себя за все, что сделал, за свою слабость и доброту, и больше не хотел быть таким, как прежде, а тени, чувствующие это, ликовали. Так странно. Вчера вечером похоронили семью Бартлетт, а сегодня, до заката солнца, коронуют Юстина. Как к этому отнесутся эверчане? Хорошим ли королем он будет? Как станет править страной и народом? Юстин не знал, но надеялся, что Сельман и другие близкие к короне люди помогут ему. Слуги под присмотром советников с самого утра готовили к торжеству тронный зал, швеи снимали мерки для новой мантии, повара приносили на пробу изысканные блюда, из которых нужно было выбирать что-то для праздничного пира. Все были встревожены и не понимали, как им одновременно и скорбеть, и радоваться. И Юстин не понимал. «Наш щенок станет королем! Готов к этой ноше!» Гнев, витавший в углу комнаты, нагнетал обстановку. Юстин промолчал. Он был к этому не готов. «А что делать с рыжей девкой? Придумал? Где искать? Как убивать?» «Я не знаю. Ничего не знаю». Юстин говорил правду. Он, кажется, уже начал забывать, как это — не лгать. Все 4 дня ему приходилось увиливать от прямых ответов и изворачиваться, обманывать всех и каждого. Он запутался и очень от этого устал. Юстин понимал, что это никогда не кончится, и с каждым днем будет только хуже. Пора брать все в свои руки. «Помогите мне», — обратился он к Сетхам. «Что, понравилось чувствовать себя уверенным и всемогущим?» Тщеславие близко подлетело к нему, обдавая холодным густым воздухом. «Понравилось», — сказал он правду. Тени засмеялись, и по мокрой спине Юстина побежали мурашки. «Впуская нас в себя, ты рискуешь, ягненочек. Ты больше не будешь собой. Твои мысли станут нашими, а наши — твоими. Ты вберешь в себя лучшие наши качества, и только тебе решать, как ими распоряжаться». «Я устал быть слабым», — Юстин спрятал лицо в ладонях. «Не могу больше думать, не хочу больше плакать, не знаю, что мне делать. Как искать Далию, каким образом править страной и вернуть сестру? Помогите мне! Прошу вас!» Сетхи сплелись в один большой черный клубок и принялись шептаться на непонятном языке. Юстин нервно ждал их ответа. «Означает ли это, что ты хочешь заключить с нами сделку?» — спросили они спустя пару минут. При слове «сделка» кровь Юстина вновь заледенела. «А чего вы потребуете взамен?» «То, что ты способен будешь нам дать, власть и трон». «И все? Никаких 7 лет, древних злых святых и новых убийств?» «Да, и обещаем, что вместе мы станем всемогущими. Ты перестанешь бояться, забудешь про боль. Добрый Юстин умрет, а мы возродим настоящего короля. Найдем твою сестру и сами убьем принцессу. Тебе больше не придется пачкать руки». «Я согласен». Эти слова слетели с языка Юстина быстрее, чем он успел подумать. Но жажда новой жизни необычайно манила его. Тщеславие уже облетело его со спины, касаясь тени, и Юстин глубоко вздохнул, готовясь к чему-то великому. «Попрощайтесь с этим слюнтяем, больше мы его таким не увидим». И тело Юстина пронзила боль. Он вскрикнул от неожиданности, но быстро замолчал, вмиг лишенный кислорода. Он не мог вздохнуть, шею словно перетянуло. Юстин схватился за нее руками и раскрыл рот, пытаясь глотнуть воздуха. Голова начала неистово болеть, в висках застучало, а глаза, казалось, вот-вот вывалятся из глазниц. Он упал на колени. Перед ним замелькали темные пятна, сменяющиеся вспышками света. Кровь хлынула из носа. Юстин задыхался. Он принялся царапать шею, пытаясь освободиться от невидимых веревок. Казалось, с минуты на минуту он умрет, но вдруг боль отошла, позволив ему вздохнуть полной грудью. Юстин закашлялся, легкие жгло, горло саднило, ресницы слиплись от слез, застивших глаза пеленой. Шум в ушах медленно утихал, оставляя лишь пустоту. Больше не было мыслей и ранящих воспоминаний, осталась лишь уверенность. Все, что он сделал, правильно. Он не мог поступить иначе, и он ни в чем не виноват. Король с королевой заслужили такую смерть, их души были грешны, как и утверждали тени. Наконец-то Юстин увидел другую сторону убийства в праздничную ночь, и от этого ему стало намного легче. «Ну что, щенок, нравится? Закрой рот, гнев!» Юстин огрызнулся на тень, которая удивленно отпрянула от него. Он вновь не узнал своего голоса, ставшего грубее и на пару тонов ниже. «Ты заводишь меня, ягненочек!» Похоть уже ласкала прикосновениями его плечи. «Хочу найти какую-нибудь служанку и позабавиться с тобой в постели». «Еще не время, похоть!» — Юстин махнул рукой, отгоняя тень. «Сейчас мы займемся поисками Далии, а для этого нам нужно выйти в город. Я знаю того, кто поможет нам в этом».